Глава 37. Девятый корпус. 3 месяца, — сказал доктор, осмотрев меня со всех сторон. 3 месяца значило, что жизни во мне остается приблизительно на 90 дней. В том состоянии физического истощения, в каком я находился в момент водворения в 9-й корпус, и на питании, которое мне по норме полагалось, я должен был протянуть ноги более или менее в 3-месячный срок. На оценку доктора можно было положиться. У него был большой опыт, и ошибался он довольно редко. Случалось иногда, что больной не хотел умирать в назначенный срок. Ему было положено умереть, скажем, в феврале, но он упрямился. В феврале ему становилось не хуже, а лучше. Он не знал, что доктор уже 3 месяца назад записал его на тот свет до конца февраля. Мы, окружающие, иногда знали это и смотрели на него с любопытством. Вот человек идет против медицины. Доктор ходил вокруг упрямца с озабоченным видом, осматривал его не в очередь, записывал что-то в книжечку. Мы, соседи по корпусу, частью тоже приговоренные, следили, затаив дыхание, за поединком человеческой воли со смертью. Когда мы уже привыкали к мысли, что произошло чудесное исключение, а как мы в это хотели верить? Месяц спустя, в марте или в начале апреля, упрямец все-таки умирал. Вдруг наступало у него резкое ухудшение, и он без видимого повода погибал в 1 сутки. Как шахматный игрок, который в проигранном положении попробовал неожиданную комбинацию, последний резерв своего искусства, помучил еще некоторое время партнера и, наконец, решившись, махнул рукой и сдался. То, что происходило в 9-м корпусе, напоминало сеанс одновременной шахматной игры. 120 человек играло партию своей жизни с великим чемпионом. Смерть ходила по кругу. Смерть, великий мастер, не глядя на лица, делала каждый день свой ход, маленький ход, ведущий к цели. Мы защищались, как могли, но больших надежд не имели. Мы были объяты робостью. Доктор был нашим судьей. Он, как арбитр, следил, чтобы все происходило по правилам. На каждый ход противника — наш контрход. Не сдаваться раньше времени. Он делал все возможное, чтобы поддержать нас. Только одного он не мог — дать умиравшим от истощения пищи в достаточном количестве. «Вот, — сказал доктор, — 2 одинаковых случая. Вы и ваш сосед. Вам обоим осталось жить по 3 месяца. В этом положении, однако, еще возможно спасти вас обоих, если подкормить как следует. Но откуда взять? В нашем больничном хозяйстве можно для 1 человека создать особые условия. Можно собирать для него остатки, крошки, случайные излишки. Можно урвать для него из своего собственного пайка, не доесть самому. Как-нибудь на одного наскребем. На двоих нет у меня. Что же делать? Надо выбрать одного из вас. Сосед ваш парень без роду племени. Никто по нем не заплачет. У вас семья за морем. Кто-то ждет вас. Бог знает, кто из вас двоих больше заслуживает остаться при жизни. Я выбираю вас. И так стало. Мне сверхказенного пайка стали сносить остатки. Доктор отдавал свой обед, ликпом часть своего хлеба. Решили не отдавать меня смерти. Мне поручали работы, за которые полагалась добавка. Это называлось поддержать. Сделали все, чтобы я выиграл шахматную партию. Доктор обманул судьбу, поставил лишние фигуры на мою доску. Прошло 3 месяца, и я был жив, а сосед мой умер. Пришли взять его труп, и когда выносили носилки, я знал, что моя жизнь и его смерть одно. 9-й корпус на Котласском перпункте зимой 44-45 года был простой деревянный барак. Двери в сени были обиты рогожей. Все пазы тщательно забиты соломой и войлоком, чтобы не дуло. В сенях суетились санитары. Обслуга была частью из самих больных, потому что положенных по штату людей не хватало, чтобы справиться с работой. Больные обслуживали себя сами или здоровых записывали в больные, чтобы иметь право использовать их как санитаров. Сбоку за перегородкой помещалась кладовая и раздаточная, где готовили к выдаче порции для больных. Пройдя это преддверие, человек входил в катакомбы. Из-за темноты свет едва пробивался через разбитые и заткнутые чем попало окна. Из-за скученности и шума получалось впечатление подземелья или битком набитого улья. Барак выглядел как продолговатая пещера. Неподготовленный человек, войдя в барак, отступил бы в ужасе. Это была больница для ЗК, но без кроватей. С двух сторон тянулись двойные дощатые нары в 2 этажа вагонкой. На каждой наре было место для 2 внизу и 2 вверху. Таких нар было с каждой стороны по 7. На них могло нормально поместиться по 4 на 7 на 2, то есть 56 человек. Кубатура барака была рассчитана на это число. Но в бараке было свыше 120 человек. На каждом месте для одного лежало 2. В проходе между нар в начале и конце были сложены из кирпичей 2 низенькие печурки с железными трубами. Одна не могла бы нагреть такой большой барак. Между печками стояло еще коек 8, сдвинутых по 2 вместе. Это были простые доски, положенные на козлы. На каждых 2 койках помещалось 3 больных. Между койками и нарами оставался узенький проход. Здесь, в центре барака, был настоящий корабль смерти. Здесь помещались особо тяжелые больные, смертники, которых нельзя было положить с другими, потому что они делали под себя, и другие воспротивились бы такому соседству. За кораблем смерти в глубине барака у противоположной стены висел железный умывальник над ведром, один на всех. И была дверь в другие запертые сени, где помещалась холодная уборная. Для тех же, кто не мог своими силами дойти туда, стояла у двери при умывальнике параша. С обеих сторон этой палаты при входе были отгорожены две клетки размером около 2 метра на 3. За перегородкой слева в темной каморке жили ликпом, врач и учетчик. За перегородкой справа находился стол и шкаф с лекарствами. Там была процедурка с окном для осмотра больных. Вообще же все лечение, кормление и вся жизнь больного проходили на нарах. В 9-м корпусе мне дали наилучшее место. Первое слева, сразу от дверей в углу. Лежа мы имели справа от себя деревянную стенку темной клетки, где жил медперсонал. Мы лежали у окна. Это было большое преимущество, потому что мы могли пользоваться дневным светом. Но и минус, потому что от окна страшно дуло. На нарах лежали соломенные тюфяки и худые подушечки, набитые соломой. Одеял не хватало. 4 больных лежало под 2 одеялами. В этих условиях надо было разместить людей так, чтобы они могли ужиться, лежа подвое на узких нарах под одним одеялом. На первых нарах лежало избранное общество. Первым от стенки лежал Нил Васильевич Елецкий, вторым — я. Третий был Николай Алексеевич Бурак, лесничий из местечка Паричи в Белоруссии. Четвертый у нас менялся, а если можно было, оставляли нас втроем из уважения к интеллигенции. Итак, мое место было наилучшее, так как я лежал посреди, и оба соседа грели меня своим телом. Нилу Васильевичу было хуже. Он лежал при стенке, которая кишела клопами, и выносил ночью их главный натиск. За это мы ему уступили целое одеяло. И пока не было 4-го, лежали с Николаем Алексеевичем вдвоем под другим одеялом. Хуже всех было крайнему, так как его ночью неизбежно оттесняли на самый краешек, и он должен был отчаянно цепляться за соседа, чтобы не скатиться на пол. Спанье вчетвером на узком пространстве, рассчитанном на 2, требует высокой степени социального чувства, такта и самодисциплины. Оно воспитывает человека и подавляет в нем вредный индивидуализм. До лагеря мысль о том, чтобы лечь в чужую постель – или допустить в свою постель чужого человека, привела бы меня в Содроганье. В 9-м корпусе, однако, мне были брезгливы. Быть может, потому, что нары, где велели нам лечь, не были нашими, и мы все одинаково были принуждены занимать указанные нам места. Мы встречались на нарах, и, естественно, как культурные люди, старались приспособиться друг к другу. Иные нервные люди каждые несколько минут поворачиваются сбоку на бок, имеют свои любимые позы. Кто спит, свернувшись, кто на спине. Здесь это невозможно. Чтобы поместиться вчетвером, надо каждому лежать боком и вытянув ноги. Если же один из четырех поворачивается на другой бок, то тем самым вся четверка принуждена повернуться на тот же бок. Это ведет к тому, что тело дисциплинируется, автоматически реагирует на движение соседа и в значительной мере успокаивается. Нет сомнения, что коммунизм имеет в совместном, принудительном, тесном спанье взрослых людей прекрасное воспитательное и исправительное средство. Существует талмудическое изречение, по которому человек познает человека тремя путями: по рюмке, по карману и по гневу его. Я не знал в то время этого изречения, но если бы знал, то не мог бы его применить в лагерных условиях, где люди не пьют и поэтому не выдают себя во хмелю, где нет у них денег, и нельзя поэтому коснуться их кармана за неимением такового. Только третий способ остается в лагере. Лежа между Нилом Васильевичем и Николаем Алексеевичем, я пришел к заключению, что есть три возможности познать в лагере, с кем имеешь дело. Первое — совместная работа. Пока ты не работал ЗК, ты не знаешь его. Вторая — тут я, не зная того, повторил Талмуд. Это поссориться с ним хорошенько. Пока мы не поссорились с ближним, наша дружба с ним не прошла настоящего испытания. Третье же условие, которому научил меня советский лагерь, это спать с ним вместе. Пока вы не спали с человеком, вы его не знаете, ибо никогда не выдает себя тело так полно, как во сне, когда плоть касается плоти, когда доходят до нас мельчайшие укрытые движения, где проявляется бессознательная природа и характер человека. На основании этого последнего критерия я могу сказать, что Николай Алексеевич Бурак, с которым я спал под одним одеялом, был прекрасный человек. Не зная его социальных воззрений и профессиональных способностей, я готов поручиться, что и то, и другое было в полном соответствии с его средой и временем. Мы идеально применились друг к другу. Наши ноги и руки никогда не перепутывались и не мешали друг другу, и он всегда умел найти такое положение, чтобы мне было хорошо и не обидно лежать с ним. А это было не так просто в бараке, где люди кишели друг на друге и ссорились грубо и дико из-за неумения распределить на двоих одно одеяло. Это был белорус, человек за 50, из окрестностей Мозыря, человек спокойный, деликатный и кроткий. С таким человеком можно было вместе спать. Он еще не совсем свыкся со своим новым положением каторжанина. Николаю Алексеевичу дали 15 лет каторги за то, что он, как старший лесничий, продолжал заниматься своим делом при немецкой оккупации.